Думаешь, пленки не размагнители? Ну, зная Равенского, вряд ли. Он полагает, что это улика не против него, а за него. Он всегда любил копии, компромат и всякую дребедень на пожарный случай. Когда я иду на дело? Не торопись, сначала разведка. Валя наотрез отказалась уезжать от мужа. И она сумела выпытать у него причину странной просьбы. Конечно, испугалась, но, видя решительность мужа, поборола страх, даже возгордилась его смелостью и отвагой. Она клятвенно обещала ни вздохом, ни словом не показать, что посвящена в тайные замыслы. Каждый вечер они обсуждали стратегию его действий, вносили коррективы в тактические замыслы Петрова. Когда Денис потом делился с Петровым, тот поражался трезвости и разумности предложений. Для Дениса и Вали настали счастливые времена. Рискованное дело, которому они отдались, влило новую кровь в их отношения. Они смотрели друг на друга глазами, незамыленными бытовыми мелочами. Их любовь, подстегнутая опасностью, переживала новый виток. У Зины, напротив, все шло из рук вон плохо. Как только она была низвергнута из фавориток, на нее обрушились немилость начальства и козни сослуживцев. Очередной проект не дошел до заказчиков, был осмеян и изничтожен на предварительном обсуждении. И тому имелись основания. Цветопробы отвратительного качества, коллеги постарались. Зину кололи по мелочам и били по-крупному. Ей портили компьютер и заваливали штрафами. Вслух обсуждали небылицы из ее семейной жизни и несуществующие романы. Едва ли не каждый день Зина плакала в туалете, ходила в затемненных очках, сквозь которые плохо видела. Оставался один последний этап унижения. Витьки пока не кричали на нее непотребными словами. Нервы у Зины совершенно разболтались. Она жила в постоянном ожидании обид и от этого становилась еще беззащитнее перед ними. Надо было уходить с работы. Но куда? Домой, к Петрову. Зина жаловалась Лене, подруга обещала найти новое место, но все затягивала. Лена активно интересовалась, как у них с Петровым, что он делает. «Никак», — ворчала Зина, — «ничего не делает. Съездил на 3 дня за границу, денег привез, балует детей». И опять заводила песню о своих несчастьях. Лена разговор сворачивала. С мужем Зина не жила, а сосуществовала. Они держались подчеркнуто ровно и сдержанно, говорили по необходимости, спали раздельно. Каждый считал себя вправе ждать от другого покаяния и извинений. Дети заметили, что между родителями неладно. «Мама, почему ты папу молчишь?» — спрашивала Маня. «Раньше ты его веселила, а теперь ты его молчишь». «Настроения нет, доченька, не обращай внимания». Саня однажды спросил Петрова: «Папа, может, маме не нравится твоя борода?» «Ты спишь в другой комнате, потому что храпишь?» — подхватил Ваня. «Верно мыслите, господа». У близнецов был свой план выхода из семейного кризиса. Папе сбрить бороду, маме уйти с работы и быть как раньше. «Борода у мужчины — половой признак», — отшучивался Петров. «Как длинные волосы у женщин». У Зины была короткая стрижка, и слова мужа она восприняла как обвинение в неженственности. Из-за детей у них несколько раз вспыхивали короткие ссоры. Издерганная служебными неприятностями, Зина то кричала на детей за мелкие провинности, то сюсюкала, когда нужно было проявить твердость. Петров делал ей замечания. Ответом становился град обвинений и слезы. В минуты, когда жена рыдала, Петров был готов все простить и пытался нежно ее успокоить. Но Зина истерически выкрикивала: «Убери свои руки, не прикасайся ко мне, уходи, я не хочу тебя видеть». Петров хлопал дверью, дети сидели тихими мышками. Зина ни у кого не находила поддержки. Родная сестра Валя талдычила, будто заговоренная. «Ты не права, ты должна проявить участие. Твой муж очень хороший человек, поговори с ним». «О чем я буду с ним говорить?» — кипятилась Зина. «О тюленях? О его любовных приключениях? Ты знаешь, что у него с ногой?» — подталкивала сестра. «Растяжение, кажется», — отмахивалась Зина. «Ой, Ли!» — качала головой Валя. «Да какая разница? У меня на работе сплошной заговор. Сегодня обнаруживаю, что кто-то мой пропуск ножницами изрезал и в корзину бросил. И это мог сделать каждый, понимаешь, каждый. Я никому не верю». «Так уйди с этой работы», — возмущалась Валя. «Ради чего терпеть? В деньгах ты не нуждаешься». «Не понимаешь», — восклицала Зина. «Никто меня не понимает». «Тогда, возможно, проблема в тебе».